Вслед за тем царь велел позвать ее с сестрою к царским сестрам. Явился туда сам и, разглядевши поближе, нарек ее своею невестою.